Глава сороковая. Последствия. Клариса. Северный экспресс мчался по бескрайним просторам Артаинской империи. Скоро граница Сноуленда. Утром я приеду в Роунберг, а оттуда на дилижансе отправлюсь домой. Фрозенберг уже стал для меня родным местом. Именно там моя жизнь и судьба. Я смотрела в окно, и еле виднеющиеся деревья мелькали в темноте. Который сейчас час. Новогодие уже вступило в свои права. Эдвард и император получили письма от меня. Сердце сжалось от боли. Почему я такая невезучая? Слезы снова покатились по щекам. Хорошо, что в купе я одна, и никто меня не видит. Только такие неудачники, как я, сейчас едут в одиночестве в поезде, вместо того, чтобы встречать праздник с родными и близкими людьми. Все мои мечты о счастливом будущем рухнули утром, когда я вернулась в реальность после сумасшедшей ночи с герцогом. Я поняла, что влюбилась бесповоротно в мужчину, которому нужна только как плодовитая Фиори. Ведь Эдвард и слова не сказал о том, что любит меня. Участь старой девы мне теперь обеспечена. Я никогда не выйду замуж. Мое сердце осталось в столице, рядом с мужчиной всей моей жизни. Хорошо, что мои верные подруги всегда рядом. Они поддержали мое решение уехать и помогли купить билет на экспресс. Правда, я не смогла им признаться в том, что натворила, но обещала рассказать обо всем позже, когда немного приду в себя. Солли и Аманда не стали настаивать, зная, что если я не готова, то ничего не услышат от меня. Поезд прибыл в Роунберг вовремя. Я, поежившись, вышла из вагона. Солнце поднималось из-за гор, освещая яркими лучами платформу. Мороз крепчал под утро, и я сильнее закуталась в шаль. Тут же подбежал носильщик без шапки, юркий парнишка, Ирбис-полукровка. Хорошо ему, у него кровь горячая, греет его. «Леди, куда отнести ваши саквояжи?» — кивнул он на багаж у моих ног. «Мне нужно успеть на дилижанс до Фрозенберга», — еле улыбнулась я парню. «Как раз через четверть часа отправляется первый рейс во Фрозенберг. Дилижанс уже стоит возле вокзала», — протараторил он, подхватывая мои вещи. «Замечательно», — вздохнула я. «Хоть в чем-то мне сегодня повезло». Прошел месяц с тех пор, как я вернулась во Фрозенберг. Солли и Кейден приехали через пару дней после праздника. Не смогла подруга оставить меня одну, за что я была ей благодарна. Мне очень нужна ее поддержка. Аманда тоже рвалась домой, но ей предстояло выступать в суде, поэтому она и Харви остались в столице. Скоро они должны уже вернуться. Солейн рассказала, что в новогодие на герцога обрушился потолок в зимнем саду. Он пострадал, и его поместили в императорскую лечебницу залечивать раны. Я очень испугалась за Эдварда, но Соли заверила меня, что с ним все будет хорошо, его быстро поставят на ноги. Жизнь постепенно возвращалась в прежнее русло. Я много работала, практически без выходных, с утра и до самого вечера. Наш салон становился с каждым днем все популярнее среди женщин города, и клиентов было хоть отбавляй. Свободное время я посвящала малышке Иве. Она очень скучала по родителям, и я помогала ей скрасить одиночество. Мы отлично ладили, девочка росла умницей, но не всегда была послушной. Зато она не давала мне скучать. Ночами я лила слезы в подушку, пока сон меня не одолевал. Стоило мне остаться одной, как я погружалась в бездну грусти. Я безумно скучала по Эдварду, его голосу, синим глазам, улыбке. Сама себя уговаривала забыть его, перестать страдать, но получалось плохо. Сердце не слушалось меня. Сегодня морозы ослабли, и на улице было не так холодно. Мы с Иви гуляли в саду особняка Деситл. Девочка хотела слепить снежного человечка, но снег был недостаточно влажным и рассыпался в ее руках. «Клариса, помоги, пожалуйста!» — подбежала она ко мне, протягивая полное ведерко снега. «Чем?» — удивилась я, не понимая, на что она намекает. «У тебя же бытовая магия. Ты можешь немного нагреть снег, и он подтает», — улыбнулась полукровка, а ее голубые глаза озорно засияли. «Хорошо, попробую», — пожала я плечами и протянула руки над ведром. Магия вдруг метнулась к снегу, рассыпав его в стороны. «Ой!» — округлила глаза Иви. «Прости, что-то я не так сделала», — шмыгнула я носом. «Сейчас попробую снова». Я напряглась, пытаясь поймать нужный поток магии. Неожиданно закружилась голова. Прикрыв глаза, я попыталась успокоиться, но меня повело в сторону, и я села прямо в сугроб. «Риса!» — девчушка бросилась ко мне с испугом, разглядывая мое лицо. «Тебе плохо? Ты такая бледная. Сейчас позову кого-нибудь». «Стой, подожди, сейчас пройдет», — выдохнула я. «Посижу немного и встану». «Это все из-за малыша?» — продолжала беспокоиться Иви. «Какого малыша? Не поняла я, о ком она говорит». «Ну как какого? Ты разве не знаешь?» — округлила она глаза. «У тебя под грудью бьется второе сердечко, маленькое совсем. И твой запах изменился, как у Солли». «Что?» — воздух вышибло из груди. Меня обдало волной липкого пота, и в висках застучал пульс. Мир перевернулся вверх дном, и я все-таки уплыла в навалившуюся темноту. Очнулась я в своей комнате под ворохом тяжелых одеял. За окном начинало смеркаться. В камине догорали дрова. Повернув голову, я увидела Иви, которая сидела на краю постели. «Риса, как ты нас напугала!» — тревожно проговорила Солейн и подошла к кровати. «У тебя болит что-то?» «Нет, все в порядке», — выдохнула я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Что произошло?» «Вам стало плохо, мисс Дисонг». Я заметила стоящего чуть поодаль седовласого мужчину в пенсне. «Мистер Генри Дизейн, целитель Архимаг». Я узнала его, это был тот самый целитель, у которого наблюдалась Солейн. «Скажите, я беременна?» — чуть дыша спросила я мужчину. «Да, мисс, уже месяц как. Сердце бьется четко. Малыш развивается нормально», — улыбнулся он. «Вам нужно больше отдыхать, выспаться и хорошо питаться». Волна жара окатила меня. Потом начал бить озноб. Я не выдержала и расплакалась, закрыв лицо руками, не в силах что-либо сказать. «Ну, милая, не плачьте так. Пожалейте малыша, ему нужна счастливая и здоровая мама», — ласково проговорил целитель. «Я оставлю вам укрепляющее зелье. Пейте его по одной чайной ложке раз в день перед едой. И повторю, больше отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе. Через 2 недели приходите ко мне на осмотр». «Спасибо большое, мистер Дизейн», — искренне поблагодарила Соли целителя. «Я прослежу, чтобы Клариса принимала зелье вовремя». «Всего доброго», — маг откланялся и вышел из комнаты. «Иви, оставь нас с тетей Кларисой наедине, пожалуйста», — мягко попросила подруга девочку. «Ну вот, я, значит, ее спасай, а теперь меня выгоняют», — недовольно проворчала Иви. «Милая, мне нужно поговорить с Рисой без твоих детских ушек, поняла?» «Поняла», — поджала губы Ирбис полукровка и поднялась с постели. Когда Иви скрылась за дверью, Соли подошла ближе и села ко мне на кровать. Я никак не могла остановиться и продолжала плакать. «Риса, ты слышала целителя? Хватит реветь. Что сделано, то сделано. Ты почему не рассказала, что у вас с герцогом все было?» — вдохнула сочувственно подруга. «Думала, я тебя осужу». «Соли, ты не понимаешь», — захлебывалась я слезами. «Я люблю его и хочу родить этого малыша». «Знаю, ты бы никогда не сделала плохо своему ребенку», — подруга обняла меня за плечи. Ты должна сообщить герцогу о малыше». «Нет!» — разрыдалась я еще сильнее. «Я не могу!» «Что между вами произошло такого, что ты хочешь скрыть от него ребенка?» — недоуменно смотрела она. «Он не любит меня. Ему нужен только сильный наследник, как императору», — завыла я еще сильнее. «Эдвард женится на мне только из-за сына, а я так не хочу!» «Риса, успокойся!» — встряхнула она меня за плечи. «Возьми себя в руки!» Неожиданно слова подруги подействовали на меня, и я, шмыгнув носом, перестала реветь. «Что мне делать, Солли? Опозорюсь на весь Фрозенберг. Где это видно, чтобы леди родила дитя вне брака?» Я опять чуть было не скатилась в истерику, но взяла себя в руки и тихо всхлипнула. «Риса, тебе нужно срочно выйти замуж, пока не видно живота», — вздохнула подруга. «Герцогу ты не хочешь сообщать о беременности. Значит, придется искать другого жениха». «Какой кошмар!» — воскликнула я, холодея от ужаса при мысли, что у меня будет муж, совсем не Эдвард. «Погоди, я кое-что вспомнила. Кейден недавно рассказывал мне про одного лорда, у которого обнаружили смертельную болезнь. Ему осталось жить от силы год, так сказали целители», — задумалась Солейн. «У него нет ни жены, ни детей, и он не стар. Лорд Диоквард боится, что его состояние растащат алчные племянники, и он подумывает написать завещание на Кейдена. Они очень сблизились за последний месяц, но к чему нам лишние хлопоты с чужим наследством?» «И что ты предлагаешь?» — нахмурилась я, понимая, куда она клонит. «Выйти замуж за лорда Диокварда. Он хоть последние свои дни проведет окруженный заботой. Ты родишь ребенка, все будут думать, что это его наследник», — продолжала раскрывать свой замысел подруга. «Пока по нему не скажешь, что он болен, никто и не подумает, что он не способен к зачатию». «Боги, Солли, ты предлагаешь мне воспользоваться болезнью лорда и стать богатой вдовой?» Не верила я, что подруга так плохо меня знает. «Риса, но у тебя нет другого выхода. Я не прошу тебя сейчас же идти венчаться», — вздохнула Солли. «К тому же Кейдену еще нужно поговорить с лордом Диоквардом. Я даже не знаю, согласится он или нет. Но идея неплохая, подумай. Ты выйдешь замуж, родишь ребенка в браке. Никто не будет твое имя поносить в обществе». Я молчала. Сердце разрывалось от боли и радости от того, что частичка Эдварда будет всегда со мной. Но какая это будет жизнь? Что ждет моего незаконно рожденного ребенка? А если родится девочка? «Риса, обещай, что подумаешь», — ласково проговорила подруга, сжав мою ладонь. «Хорошо, я подумаю», — вздохнула я, понимая, что Солли в чем-то права.